Глава 17. Событие 28. Старики на демонстрации несут плакат. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Вы что, рехнулись? Когда у вас было детство, товарища Сталина еще на свете не было. Зато и спасибо. Петр, знаешь, что сказал Хрущев авиаконструктору Яковлеву, когда тот опубликовал мемуары о своих встречах со Сталиным? А должен? Нехороший вопрос. Должен? Вот что сказал. Вы кто, конструктор или писатель? Затем книжки пишете. Погрозил пальцем и добавил. Вы конструктор, вот и занимаетесь конструкциями. Для книг есть писатели. Вот они и пишут. А ваше дело — конструкции. Так оставь болезного. О тебе разговор. Ты конструктор человеков. Ты должен создавать людей завтрашних. Коммунистов, патриотов, пахарей. Вот с детей правильно начал. И преступников в каналы тоже правильно отправил. И все. Ты тут больше полугода. Да год скоро уже. И что? Чего сделал? Поднял производство железобетонных конструкций в 2 раза. Увеличил производство кирпича в 3 раза. В 1,5 раза увеличил производство тракторов. Построил 50 домостроительных предприятий с нуля. Сейчас вот табачное производство, совместное с пиндосами, как ты их называешь, организовал. Да в Павлодаре организовал производство виллисов. Тут производство музыкальных инструментов. Опять с этими пиндосами наладил. Вертолет вон производить будешь. Какое слово чаще других сейчас в моей хвалебной речи звучало? Сиди, молчи! Производство! Опять себе говорю, в 3-й раз. Бросай подменять предсовмина. Замечательный у тебя предсовмин республики. Масымхан Байсибаевич Байсибаев. У него опыта в 5 раз больше, чем у тебя. 60 лет. Разы, скажешь? Да при тебе тут все крутится. Все в разы растет. Возможности у тебя другие, да и с головой вроде дружишь. Потому и разы. Молодец. Орден буду рекомендовать дать тебе годовщине. Спасибо. Скоро вешать некуда будет. Петр и вправду в 3-й раз уже слушал эту отповедь от мамонта. Заслужил. Носи. Потом отнимут, как у меня, да и еще у кучи народу. Вот, реабилитацией займись. Есть ведь у тебя тут всякие раскулаченные несправедливо. За колоски отбывшие. Это твое. Партия виновата, партия исправит. И про тех, кто не дожил, вспомни. Им все равно, если того света нет. А дети сейчас думают, стыдно, отец-то враг народа. А будут знать, что хороший человек. Да, Георгий Максимилианович. Сам собирался. Но нельзя же в одной республике. Во всем союзе надо, и очень аккуратно. Ведь и настоящих врагов хватало. И они живы до сих пор. Семичастный Шелепин с Хрущевым многих зря освободили. Тяжелый вопрос. Слышал про твои стычки с Шелепиным по этому делу. Я сам из таких. Захотели — наградили. Захотели — врагом объявили. Потом снова наградят. Вот и занимайся. Найди людей. Организуй. Можешь ведь. Нужное дело. Молотова дадите на это дело. Ух ты! С козырей зашел. Почти 80 лет ему. Старый. Но живчик видел недавно. Да чего уж. Уговоришь, забирай. Просит в партии восстановить. Восстанавливай. С Шелепиным сам разберусь. Если зудеть будет. Только Вячеслав Михайлович фигура. Создам комитет при ЦК по реабилитации. Секретарем ЦК. Пойдет? Создам. Новый культ личности тут развел. Знаешь, что Карл Маркс про это написал? Карл Маркс писал про культ личности? Темнота. Вот все вы нынешние такие классиков не читаете. Карл Маркс про все писал. Глыба. Маленков хитро улыбнулся. В докладе у меня было. Потому запомнил. Карл Маркс говорил в письме известному социал-демократу Вильгельму Блоссу о неприязни своей ко всякому культу личности. Он писал, что никогда не допускал огласки многочисленных посланий, в которых превозносились его заслуги и которыми ему надоедали из разных стран. И даже никогда не отвечал на них, разве только изредка за них отчитывал. А ты говоришь «Глыба!» «Георгий Максимилианович, с репрессированными понятно, займусь. На самом деле ведь по всей стране пора. Только очень тщательно, не огульно, как Шелепин с Хрущевым. А может, чего подскажете по воспитанию людей? Нет у Маркса?» «Дурак ты, Петр! У него все есть! Читай! Но вопрос твой оценил. С тройным дном вопросец. Слышал про твои методы. Пороть и к позорному столбу привязывать. А пари и привязывай. Тут Азия, привыкли тут люди к этому. Только с умом. Мусульмане-то и так не шибко пьют. Ты смотри, только палку не перегни. Национальную рознь не устрой. Будут милиционеры-казахи пороть алкашей русских. Слухи поползут. Аккуратней. Ты вообще-то знаешь, почему беседы с тобой такие веду?» «Ну, старшие товарищи...» «Опять дурак! Да потому что ты лучший! Чуть тебя подучить и подправить, и цены тебе нет. Остальные в республиках, да, и половина в самом политбюро, карьеристы и горлопаны. Потому и вожусь тут с тобой. Все, Петр Миронович, завтра улетаю в Монголию. Теперь сам. Долго еще будешь железом блестять?» «Месяцев пять». «Ух, не... себе! Ну, держись. Самолет правильно отдал». «Так ведь и правильно купил. Время самое ценное. Даже до Монголии долететь». Событие 29. Сидят два наркомана, курят косяк. Один спрашивает: «Слышь, Митяй, а что будет, если я всю эту травку сам выкурю?» «У тебя из нас кровь пойдет». «Чего это?» «Потому что я у тебя разобью». В кабинете у Петра, не на Комсомольской, в домике. Сидели втроем. Нога, будь она неладна, разболелась. Потому пригласил товарищей в дом. Титов Виталий Николаевич, второй секретарь ЦК Компартии Казахстана, сверкал новыми затемненными очками. Надо будет позвонить Андрюхе Олдому, поблагодарить его и попросить прислать такие себе. Без диоптрии, понятно. Сидишь на совещании, прикрыв глаза, уйдя в нирвану. Главное не захрапеть. А оратор с пафосом рассказывает, что число коммунистов в Семипалатинской области выросло на 3,53%. Еще бы не захлопотать спросонья. Такая победа! Третьим был председатель Совета министров Казахской ССР товарищ Масымхан Бейсебаевич Бейсебаев. Вопрос был один — борьба с вредностями. Пока, к сожалению, не про промышленные фильтры. Три вредности в Казахстане. На Руси-матушке две, а тут три. Еще и наркотики, мать их итить. По более поздним временам Петр отлично знал, что вырубанием и выжиганием конопли проблему не решить. И даже усугубить болезнь можно, ведь, как всегда, запретный плод сладок. Давайте начнем с водки. Тишков посмотрел на зеркальные очки. «Хоть бы с пива! Нет, только вино!» Веселятся гады. Посмеялись. Великая комедия «Бриллиантовая рука». «Товарищи! Виталий Николаевич! По данным правоохранительных органов города Краснотуринска, количество преступлений, связанных с алкогольным опьянением, снизилось в 8 раз. В первые несколько месяцев увеличилось почти в пятеро количество преступлений и административных правонарушений, связанных с производством и сбытом алкоголь-содержащей продукции. Сейчас, по прошествии 2 лет, эта цифра лишь чуть превышает средний уровень по стране. «А минусы?» — сделал вид, что улыбается Бейсебаев. «Да, Масымхан Бейсебаевич, есть очереди в виноводочные магазины, и есть заметное снижение выручки этих магазинов. Неизбежное зло. Неужели нет другого пути?» Предсовмина оглядел заговорщиков. «Ну, я его не знаю. Кроме того, никто ведь водку и прочие вина не запрещает. Сдвигается график работы магазинов. Нельзя купить в обеденный перерыв. Значит, не будут пить на рабочем месте. Ну ладно, меньше будут. Свинья грязь найдет. и вечером неуравновешенные граждане не побегут за второй бутылкой. Придут на работу не с будуна. Тоже одни плюсы. Петр выпил очередную болеутоляющую таблетку. Неужели еще полгода так мается? Кроме того, нужно развернуть в газетах и в кинотеатрах антиалкогольную кампанию. Я предлагаю в отрезвителях наснимать сюжетов и показывать эти зарисовки с натуры в кинотеатрах перед показом фильма. Кто-то себя увидит, кто-то знакомых. Общественное порицание — это серьезный стимул. Поддержал Титов. Хорошо, давайте будем начинать. Статьи в прессе, картинки с выставки, изменение графика работы виноводочных магазинов и отделов. Еще есть предложения? Лекции на производстве? А есть данные про рождение уродов или больных детей в связи с алкоголизмом? Петр пытался вспомнить, чем еще Горбачев народ пугал. Поищем. Думаете, это доводить на рабочих собраниях? Хуже ведь не будет. По кухонным боксерам? Вы серьезно, Петр Миронович? Доски почета, это я понимаю. Но телесное наказание? А если человек трезвый? Трезвый человек бьет слабую женщину и беззащитного ребенка? Тишков мотнул головой. Ремнем и воспитывает ребенка. Ремнем тоже не очень хорошо. Но согласен, возможно такое. И можно не заметить несколько раз. А если это садизм? Просто нужно разбираться. «Виталий Николаевич, а что в этом городе мечты?» Бесибаев повернулся ко второму секретарю. «Вы ведь понимаете, что часть проблемы загнана, так сказать, в подполье, а цифры, что лежат на поверхности, вполне говорящие». Снял очки, потер платочком, явно паузу мхатовскую выдерживая. «Снижение в 3 с лишним раза. И это уже достоверная информация. Тщательно расследуется в школах каждый синяк у детей. Сообщается участковым о следах побоев у женщин. Поощряется разбор на собраниях жильцов дома фактов ругани в семье. Я готов проголосовать за все эти нововведения. Письма и прямые обращения в прокуратуру были. По каждому письму и обращению проведена проверка. Сами понимаете, что ничего не подтвердилось. И на заявителей возбуждены материалы за ложный донос. Эти случаи опубликованы в местной газете. Вот уже больше года ни одному кухонному боксеру и в голову не приходит жаловаться на профилактическую работу милиции. Есть небольшой минус. Количество разводов увеличилось, но не катастрофически. Укладывается средний показатель по стране. Добавлю, что доски почета стоят почти пустые. На каждую новую фотографию народ бросается. Теперь экзотика. Но если партия считает, что самоуправство милиции... Масымхан Бесибаевич, Петр откинулся в кресле. А вы считаете, что лучше пусть пьяная скотина избивает детей и жену, чем его попотчуют ремешком по попке трезвые милиционеры? Не вернемся к сталинским временам. Так ведь и с врагами некоторые попробуют бороться. И можно ли всегда верить женщине? Кто решает? На самом деле, Петр Миронович... Титов тоже на Петра уставился. «Ну, насколько я знаю, там профилактическая беседа проводится только при явном подтверждении факта истязания». «Есть статья в Уголовном кодексе?» Предсовмин развел руками. «Так ее и не отменял никто. Если женщина напишет заявление или в случае истязания запротоколированы 3 факта, то суд может, вернее, должен принять к боксеру все возможные меры борьбы». «Может, начнем хотя бы с Алматы?» Бесибаев явно опасался принимать такое решение. «И уже потом распространим на всю республику». «Конечно. Пусть в Караганде и Павлодаре бьют женщин и детей. Зато в столице будем наблюдать за экспериментом». Тяжело вздохнул Тишков. «Ну, хоть 3 месяца». «Договорились. Давайте к курению перейдем. Рассказывайте, Виталий Николаевич». «Общался я с вашим Григорием Койотой. Серьезный парнишка. Одно могу сказать точно. В школах дети не курят, и рядом со школой тоже. Да и из здания во время уроков и перемен не выйдешь. Комсомольский патруль. В магазине попросили провести эксперимент с продажей ребенка сигарет. Так продавщица ринулась в милицию звонить. Еще один провели. Выбрали парня 17 лет, комсомольца, и с паспортом он пошел покупать пачку папирос. Не прошло. Кассир проверил дату рождения. А в очереди такой хай подняли, что бедняга не знал, как из магазина сбежать. То есть однозначно, В Краснотуринске продажа сигарет детям невозможна. Статистики по курильщикам-школьникам нет. Тут Койота предложил обнюхивать перед уроками потенциальных нарушителей. Но не поддержали его. Не потому, что невыполнимо, как раз ничего сложного. Не решен вопрос с тем, что делать с выявленными курильщиками. Родителям сообщать? А родители что, сами понюхать не могут? Думают пока. Да, чуть не забыл. Печальный факт для вас, Масымхан Бисибаевич. Продажа папирос и сигарет в Краснотуринске за 2 года снизилась в процентах к количеству жителей на треть. Так-то выросло. Но количество жителей удвоилось. За 100 000 перевалило. Не город, а сплошная стройка, десятки кранов торчат. Товарищ председатель, что думаете? Петр посмотрел на Бисибаева. Тут полностью поддерживаю. Детям курить нельзя, а взрослых нужно постепенно отучать. Как вот только? Штелли усмехнулся. Ну, несколько тузов в рукаве у меня есть. Событие 30-е. С какой стороны тарелки должен лежать телефон, согласно правилам этикета? Это неловкое чувство, когда читаешь книгу в телефоне, а мать говорит. «Опять ты в своем телефоне! Лучше б книжку почитала!» «Товарищ Казмецкий, я тут вам выслал из Москвы одного человека. Зовут его Леонид Иванович Куприянов. Он радиоинженер. Создал мобильный радиотелефон». «Так мы с фирмой Bell Telephone Laboratories еще в 1964 году создали переносной радиотелефон. В нем использовался диапазон 150 МГц. И это уже была автоматическая дуплексная система. До этого выпускали симплексные системы, и в них использовалась ручная коммутация. Система была 11-канальная. Практически все полицейские машины в Сент-Луисе оборудованы такими телефонами». «Ну вот и хорошо. Приедет товарищ Куприянович. И вместе с ним болгарин Христо Бачваров. Они там тоже разработали карманные радиотелефоны. И станции к ним. И самые главные гости будут из Воронежа. В конце 50-х годов в Воронежском НИИ связи разработали первую в мире систему полностью автоматической мобильной связи «Алтай». Сейчас в некоторых городах она введена в опытную эксплуатацию. Система «Алтай» тоже работает на частоте 150 МГц. «Я слышал об этой системе. Фирма Bell даже пыталась получить образцы ваших станций и телефонов». «Пусть. Обгоним. Они не знают главного». «Итак, принцип связи таков. Город обслуживала одна базовая станция. Оборудование устанавливается на одном из самых высоких зданий в городе. Можно и приподнять специальной вышкой ажурной, типа нашей Шухова или Эйфеля. В зависимости от высоты, рельефа и этажности застройки, устойчивый сигнал в городе осуществляется в радиусе до 50-60 километров, а кое-где и до 100 километров вокруг базовой станции. В этом радиусе и можно звонить, как с Алтая на Алтай, так и на городские номера АТС, и даже по межгороду и за рубеж. Пока ничего нового, вся проблема в малой пропускной способности». Казмецкий сочувственно улыбнулся. «Чего может знать про связь колхозник?» «Точно. Эта связь явно не успевает за быстро растущими потребностями. При ограниченном числе каналов в жестко определенных полосах частот». «И?» «Выход найден. Нужно использовать систему сотовой связи, что позволит резко увеличить емкость за счет повторного использования частот в системе с ячеистой структурой». Не совсем понял». Пришлось Петру нарисовать медовые соты и в центре каждой ячейки поставить телевышку. Основные составляющие сотовой сети — это сами телефоны и базовые станции. Будучи включенным, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Если телефон выходит из поля действия базовой станции, он автоматически налаживает связь с другой. «И это придумал ваш Куприянович?» «Конечно же нет. Это придумал наш Куприянович. А вы с ним, и с Христо Бачваровым, и с товарищем из Воронежа доведете все до ума и организуете выпуск телефонов и станций. Главное — сотовую связь запатентовать, и фирме Bell Telephones Laboratories не продавать. Пусть организует производство у нас и покупает у нашего с ней совместного предприятия уже готовые станции и телефоны. Так хотелось почесать ногу, просто сил не было. И это радовало. Где-то слышал, что раз чешется, значит, заживает. «А если Белл не согласятся?» Казмецкий уже что-то чиркал в блокнотике. «Формулы! Есть ведь умные люди. Чего их в прошлое не отправили? Петру чуть не 2 года понадобилось, чтобы всех этих персонажей вычислить. Ведь вся информация, которую он обладал, что собираются на правительственные машины в следующем году устанавливать этот самый Алтай в Москве, и что была публикация про маленькие радиотелефоны в журнале «Юный техник». Так пришлось чуть не за 15 лет журнал перелопатить. Искомая статья и фамилия Куприянович нашлась аж в номере за февраль 1958 года. 10 лет коту под хвост. Почему Советский Союз отставал от Запада? А чего не отставать? 10 лет назад в детском журнале. И через 12 лет в правительственные машины. Прогресс! Радовало одно. Белла еще до сотовой связи не додумались. Будут в США пользоваться русскими мобильниками. Обязательно на задней крышке нужно будет серп и молот нарисовать.